Глава 5. Вот, уже тигра. Прогресс налицо. Это мне нравится больше, чем фамильярная «Зи, детка». Я огляделась, отметив, что тут арка портала расположена не в крытом помещении, как у нас, а в чем-то вроде большой беседки с крышей, увитой ползучим растением с мелкими ярко-розовыми цветочками. Ну, точнее, три арки. Мы вышли из крайней. Наверное, тут работал какой-то артефакт, потому что внутри беседки ощущалась приятная прохлада. Только ветерок доносил плотные потоки воздуха снаружи. Сама беседка находилась на площади, вокруг которой стояли здания светлого камня, украшенные барельефами и мозаиками. Роскошная сетевая гостиница «Уилтон Холлс», где даже самый скромный номер стоит половину годового дохода нашей семьи вместе взятой. Такие есть почти в каждом мире, куда любят наведываться для отдыха богачи и известные люди. Четырехэтажный торговый центр, переливающийся голографической магорекламой и известными марками. Несколько навесов, под которыми устроились летние кафе, бесчисленные сувенирные лавочки и все такое. А еще... Едва мы вышли из портальной беседки, как нос уловил бодрящий, соленый запах моря. Тут же захотелось окунуться в ласковые теплые воды, понежиться на лежаке, естественно, в тени зонтика. Сгореть до состояния вареной креветки мне не хотелось категорически. Тут, в столице Джихамара Джирати, было еще только утро. До полудня оставалось несколько часов, и пока имелся шанс попасть на пляж. Тем более мы забронировали отель на первой линии, в 5 минутах ходьбы от пляжа. 2 номера. Отдельных. Слайеры тут тоже имелись, поэтому мы сразу нырнули в прохладное нутро взятой на прокат машины, отправившись к нашему отелю. «Так, сегодня отдыхаем», — категорично заявила я, пока Норман двигался по указаниям навигатора. «Море, пляж и все такое». Со стороны наемника послышался выразительный вздох. «Спорить бесполезно с... тигра, да?» — уточнил он, очень быстро исправившись. «Конечно!» — невозмутимо кивнула я и, мило улыбнувшись, похлопала Нормана по плечу. «Ты схватываешь на лету, пушистик. Умничка!» «Ладно, но завтра отправляемся на первое место», — строго заявил наемник и покосился в мою сторону. Тем более это не так уж далеко от Джираты. Кстати, удобно. Договорились. Миролюбиво кивнула я, вытянув шею и высматривая впереди за домами море. Оно тут было удивительного лазурного цвета, и за его чистотой строго следили, как и за окружающей природой. Магия тщательно и без последствий уничтожала все следы жизнедеятельности людей и нелюдей, что очень облегчало поддержание чистоты. Между тем, слайер приземлился на ближайшей стоянке. Дальше предстояло идти пешком по узким улочкам, на которых сохранялась прохлада благодаря тени. Конечно, мой чемодан тащил Норман. Я же девочка, в конце концов. По пути честно старалась не слишком активно коситься на бесчисленные магазинчики со всякой всячиной, начиная от простеньких амулетов и заканчивая шикарными вечерними нарядами. Ох! «И развлекусь тут!» Наметила несколько по моей теме, с пышными зелеными кустами у входа. Вот сюда обязательно загляну. Наш отель находился на уютной улочке с несколькими кафе и выглядел весьма необычно, бронировал Норман. Я уставилась на плавные линии, скругленные углы, круглые же окошки и балконы. Здания строили словно из потекшего воска, ни одной прямой линии. Выглядело это хоть и странно, однако глазу приятно. И я смело шагнула через порог. Внутри тоже все оказалось в таком же стиле. Мебель из отполированных кусков деревьев и пней. На стенах мерцали местные растения, испускавшие сияние. Стены, потолок и пол в радужных разводах, удивительным образом не режущий глаз. Цвета словно плавно перетекали друг в друга, вспыхивая искорками. Встретила нас администратор, эльфа. Радостно улыбнулась и быстренько оформила номера, вручив ключи. Вместо классических этажей лифта и лестниц, мы увидели хитросплетение коридорчиков и площадок на разных уровнях, куда вели переходы и короткие лестницы, а порой и галереи. Оказалось, тут несколько корпусов. Для наших вещей нам выдали левитирующую платформу, послушно следовавшую за нами, пока мы искали наши номера. К счастью, на одной площадке, оформленной в виде морского дна, даже растения плавно колыхались в воздухе, будто в воде. «Через четверть часа внизу», — назначила я срок Норману, помахала ему ладонью и скрылась в своем номере. «Оу!» Внутри было так же причудливо, ни единого угла или прямой стены. Поверхности плавно перетекали друг в друга. Стол и пара стульев с мягкими сиденьями в форме диковинных грибов словно вырастали из пола. Кровать висела на толстых витых лианах, растущих с потолка и украшенных темно-синими переливающимися цветами с узкими лепестками и длинными махровыми тычинками. Ванна оказалась вообще гротом с целым небольшим бассейном, куда вода стекала прямо из ключа в стене. Чистая, прозрачная и теплая. «Мать моя нимфа! Можно я тут останусь, а?» Меня переполнял восторг, и я даже тихонечко запищала от избытка эмоций, захлопав ладоши, как маленькая девочка. «Ну, можно же, пока никто не видит, да?» «Шикарный отель!» Норман прямо душка. Так, ладно. Быстренько принять душ, достать купальник и переодеться, прихватив крем для загара, полотенце и натянув ажурное кружевное пляжное платье. Закрутив разноцветные волосы в узел и закрепив двумя крупными деревянными шпильками, я надела купальные тапочки. Они входили в комплект номере. И вышла. Как объяснила нам эльфа, в море много обломков кораллов. И во избежание травм всем туристам в обязательном порядке выдается такая обувь. Помахивая пляжной сумкой, я спустилась в холл, где уже ждал Норман. В цветастых свободных шортах и расстегнутой рубахе на голое тело. Ой, и какое тело, между прочим. Не, ну понятно, что он себя в форме держит. Просто жизнь меня не баловала видами обнаженных мужских торсов, которым так и тянутся загребущие пальчики, потрогать и пощупать. Красивый рельеф мышц, не перекачанных, не бугрящихся комками, а таких в меру, при малейшем движении, напрягавшимся под кожей. Никакой лишней растительности к моей тихой радости тоже не было. Я, признаться, на несколько мгновений зависла, совершенно беззастенчиво разглядывая Нормана. И хорошо, что полумрак в холле скрывал фигуры и лица. Напарник же при моем появлении сразу поднялся со скамейки и бодро улыбнулся, тоже окинув меня взглядом, весьма мимолетным. «Ну что, идем морально разлагаться на пляже, тигра?» Меня обуяло чисто девичье возмущение. Я, значит, как дурочка пялюсь на него, всего такого красивого, а он? А он не оценил? Или кружево слишком плотное для его гляделок? Фыркнув, я демонстративно забрала подбородок и вышла из отеля на улицу. Ну да, хотелось тоже получить чисто мужской восхищенный взгляд. Я же нормальная девушка и хочу нравиться мужчинам. Ладно, вот дойдем до пляжа, вот сниму я там платьишко. Пока я пребывала в таких предвкушающих мыслях, мы прошли короткой улочкой и оказались прямо на берегу моря. Пляж отделяла от города широкая полоса пальм и пышной тропической растительностью. Через них пролегали аккуратные дорожки, и стоило больших трудов сдержаться и не помчаться к лазурной водичке в припрыжку. Выбрав свободные лежаки поближе к морю, я уронила небрежно сумку, демонстративно повернулась к Норману спиной и чуть наклонилась, взявшись за край платья. Одно движение и... Я чуть не зажмурилась от удовольствия, всей спиной почувствовав взгляд наемника. Вот так, пушистик, знай наших. Нацепив на лицо невозмутимое выражение, я повернулась и аккуратно сложила платье. И только потом выпрямилась, посмотрев на Нормана. «Вот, теперь все как надо. Ну да, я же сказала, что бикини беру. Все на веревочках. Два треугольника снизу прикрывают стратегические места на грани приличия. Сверху тоже. Благо, мой скромный почти третий размер позволяет обходиться без поролоновых вставок и косточек». Взгляд Нормана прикипел сначала кверху, потом плавно пополз вниз, и я едва сдержалась, чтобы не принять позу пособлазнительнее. Мне, как любой нормальной нимфе, мужское внимание вкуснее медового нектара. Я купалась в нем, смаковала и едва не причмокивала от удовольствия. Причем то, что и другие заинтересованно косились в мою сторону, трогало мало. Кажется, мои инстинкты требуют восхищения конкретно этого вредного и местами невоспитанного наемника. Так, подумаю об этом позже. Ага. С независимым видом я достала из сумки крем, и, конечно, Норман тут же решил воспользоваться предлогом. Да кто бы сомневался. «Спинку намазать?» — поинтересовался он, выгнув бровь и еще раз обласкав мою фигуру взглядом. По телу прошлась жаркая волна, и это было очень приятно. Признаться, к своим 23 все мое общение с мужчинами ограничивалось исключительно деловыми встречами. Были несколько попыток отношений, однако дальше поцелуев как-то не заходило. Не откликалось внутри ничего, чтобы прямо вот до трепета и сладкого замирания в груди. Пожалуй, мне нравилось то, что пробуждалось порой в присутствии Нормана. «Конечно, намазать!» — откликнулась я, вручила ему тюбик и растянулась на лежаке ничком, подложив руки под подбородок и приготовившись к новой порции приятных ощущений. Сначала Норман дернул завязки. Ну, правильно, мешать будут. Потом кожи коснулось что-то прохладное — крем. А затем пальцы и ладони Нормана начали медленно, методично размазывать его по всей спине. Аккуратно, без болезненных ощущений. Скорее, это походило на легкий массаж. И я едва не замурлыкала, жмурясь, как кошка. Тело тут же отреагировало мягкой истомой, затопившей каждую клеточку и растворивший в себе кости. Двигаться не хотелось. Я уплывала в полное расслабление, отрешившись от реальности. Шум моря и голоса других отдыхающих доносились будто издалека. Но внезапно мой разнеженный организм отметил кое-что странное. Кое-чьи шустрые ладони мягко массировали и поглаживали уже гораздо ниже спины. Там, где вообще-то крема не требуется. Только вот возмущаться и устраивать скандал — катастрофически лень. Да и опять же, действия Нормана ужасно приятные. Но для приличия намекнуть стоит, чтоб не расслаблялся. Эй, между прочим, там уже совсем не спина. Лениво протянула я, приоткрыв один глаз и попытавшись через плечо посмотреть на наемника. На его невозмутимой физиономии разливалось блаженное умиротворение, и я чуть не захихикала, нарушив момент. Не прекращая своих действий, этот наглый тип непринужденно отозвался. «Ой, прости, увлекся». «Увлекся он, ага». Так я и поверила. Его пальцы напоследок нежно погладили мою попку прямо поверх трикотажного треугольничка. Прошлись вдоль позвоночника до самой шеи, вызвав целый табун бешеных мурашек, и исчезли. Разочарованный вздох удалось сдержать в самый последний момент. «Я воду», — известив о своих намерениях Норман и оставил меня в гордом одиночестве дремать на лежаке. Признаться, на какое-то время я действительно забыла, зачем мы вообще сюда прибыли. Искренне наслаждаясь теплом, солнышком и всеми прелестями отпуска. Спустя минут 20 заставила себя перевернуться, разгоняя дрему, положила свежекупленную шляпу на лицо и вновь погрузилась в ленивое валяние. Ровно до момента, пока не вернулся Норман и... На меня не обрушился целый водопад холодных капель. Не ожидавшая такой подлянки, бедная я от неожиданности взвизгнула и подскочила, успев все же придержать стратегические треугольнички сверху. Правда, свободной осталась только одна рука, которой я бестолково размахивала, гневно пялись на довольно ухмыляющегося Нормана, выглядящего бессовестно сексуально, с влажными волосами и капельками воды на коже. Ему надо законом запретить быть таким сексуальным. Вон даже почтенная мать семейства, в три раза шире меня при живом тому же, косится в сторону наемника, моего, между прочим, делового партнера. Да, делового. «Не спи, тигра», — как ни в чем не бывало, произнес он и похлопал влажной и тоже холодной ладонью по моему плоскому животику. «Идем купаться. Вода сказочная». Предложение отличное, но выразить недовольство самоуправством некоторых следует. Поджав губы, я смерила его, ну, очень выразительным взглядом, заведя руки за спину, быстренько завязала купальник и поднялась с лежака, демонстративно игнорируя наемника. А потом плавной походкой от бедра направилась к морю, представляя, какое зрелище сейчас наблюдает Норман. Только разве может все идти по плану, когда рядом этот пушистик? Я только успела тронуть кончиками пальцев воду, проверяя, насколько она теплая, как мимо с гиканьем пронесся Норман и чуть ли не с места нырнул в волну, окатив меня брызгами с ног до головы. Все мои намерения красиво зайти в воду, как показывают в фильмах, разбились вдребезги, стекая по лицу солеными каплями. Сжав кулаки и сопя, как злой носорог, я фыркнула пару раз, нашла взглядом знакомую физиономию и с боевым кличем кроликов-убийц плюхнулась в теплое море, имея намерение отомстить некоему засранцу с внешностью записного красавчика. И совершенно плевать, как это будет выглядеть со стороны в глазах остальных купающихся. Мнение окружающих меня всегда волновало мало, а вот собственные эгоистичные порывы — наоборот. Норман великодушно позволил догнать его, обрызгать, потом с демоническим хохотом гонялся за мной, также великодушно позволяя ускользнуть вроде как в последний момент. В общем, дурачились мы, пока не выдохлись. И я распласталась в полосе прибоя морской звездой, раскинув руки-ноги и пытаясь отдышаться. На душе было легко и весело. Тянуло хулиганить дальше, но лень. Тихонько шипели волны, щекоча набегающей пеной. Шуршала галька. Над водой разносились такие же радостные вопли детей. Чей-то смех, голоса. И из кафе за линией пальм долетала музыка. И нос улавливал вкусные запахи выпечки, ванили и корицы. Красота! Я вспоминала ощущение своих прикосновений к крепкому, тренированному телу. Да-да, в процессе наших игрищ, конечно же, удалось немножко пощупать завлекательный торс Нормана. Как без этого? И пальцы все еще помнили гладкость его кожи и упругость мышц. Позже мы вернулись на наши лежаки, и я снова растянулась на полотенце, а наемник куда-то отлучился. Вернулся он с двумя запотевшими стаканами, и один поставил на специальный столик рядом с моим лежаком, а потом забрался на соседний, вперившись умиротворенным взглядом в море и явив мне свой профиль. Так что у меня появилось несколько минут посозерцать приятную картину, потягивая вкусный, освежающий, с легкой кислинкой коктейль. «Знаешь, пожалуй, ты права насчет отдыха», — обронил вдруг Норман. «Отличная идея. Сам 100 лет уже никуда не выбирался». В ответ я отсалютовала стаканом, лениво улыбнувшись. «Нимфа плохого не посоветует». Потом снова ухитрилась задремать, разморенная теплом, физическими нагрузками и хорошим настроением. И проснулась от очередного мелкого хулиганства. Неугомонные пальцы пощекотали мой животик прямо над краем купальника. Между прочим, это уже почти у самой границы дозволенного. Судорожно вздохнув, я распахнула глаза, но все гневные слова застряли в горле, потому что мне в руки любезно сунули тарелку с едой. «Держи, хищница моя!» — хмыкнул Норман и подмигнул со своей извечной ухмылкой. «Здесь великолепно готовят мясо. Пальчики оближешь». Носа коснулся соблазнительный аромат. Я опустила взгляд и сглотнула набежавшую слюну. На тарелке лежало отлично прожаренное со специями, нарезанное соломкой мясо с овощами, а сверху какой-то местный сыр. Ох, какой все же потрясающий мужчина! И попить, и поесть принести, сам догадался. Не пришлось даже намекать. Промычав что-то благодарное, я тут же отправила в рот порцию восхитительной еды, чуть не умерев на месте от наслаждения. Демоны меня дернули именно в этот момент посмотреть на Нормана и встретиться с ним взглядом. Там, в этом самом взгляде, было слишком много всякого, отчего у меня подвело живот и сбилось дыхание. Я даже про мясо забыла. А еще в задумчивой улыбке наемника читалась нежность, так неподходящая к нашим чисто деловым партнерским отношениям. Внутри родилась сладкая дрожь, прокатилась по телу волной, сбивая все настройки. И пришлось срочно моргнуть и сосредоточиться на перекусе, сделав вид, что ничего не происходит. На какие-то доли мгновения меня посетило странное чувство, будто мы уже давно вместе и вот так регулярно отдыхаем, и почему-то от этой мысли в груди разлилось странное тепло, и голова чуть закружилась. Нет, я не имею ничего против короткого и бурного романа. Норман мужик видный, тут отрицать бесполезно, да и в качестве первого мужчины подходит отлично. Опытный, внимательный, уж точно в постели не останусь недовольной, чутье подсказывало. Но какие-то серьезные отношения между нами вряд ли возможны. У нимф вообще мужчины долго не задерживаются в жизни. В гостиницу мы возвращались уже ближе к вечеру. Уставшие, но довольные, накупавшиеся. Я даже не заметила, в какой момент мои пальцы оказались в широкой ладони Нормана, но убирать руку не хотелось. Мы немного полюбовались на роскошный закат, а потом поспешили обратно. В этом измерении темнело быстро. «Ну что, будешь отдыхать у себя, а утром встретимся?» — спросил Норман, когда мы зашли в причудливый холл отеля. Я смерила его выразительным взглядом. «Ты сейчас пошутил, что ли?» — фыркнула я и вздернула подбородок. «Как можно устать от моря? И вообще я голодная и ужинать хочу!» А еще танцевать, поскольку пока мы сюда шли, отовсюду из бесчисленных кафе и ресторанчиков доносились местные заводные ритмы. Ноги просто чесались размяться, тело отзывалось ритмичным стуком пульса, не то что эти скучные правильные танцы на приемах вроде как у матушки Нормана. Опять же, повод новую юбочку выгулять. Понял. Кормить и развлекать дальше. Покладисто кивнул наемник, а в следующий момент наклонился и быстро чмокнул меня в кончик носа. «Тогда встречаемся через полчаса здесь, хищница моя». После чего, вновь схватив меня за руку, как ни в чем не бывало, потянул вглубь гостиницы, к нашим номерам. «И что это значит?» — вертелся в голове вопрос, пока я хлопала ресницами и послушно передвигала ноги. Но озвучить его и получить ответ почему-то не хватало духу. Казалось, между нами что-то неуловимо и стремительно меняется. Однако в какую сторону, пока непонятно. Я, признаться, не сильна в теме отношений, и музы его знают, этого наемника, что значит его поведение. А дразнить его мне определенно нравилось. И видеть тот самый мужской интерес во взгляде тоже. Погруженная в напряженные размышления, я даже не заметила, как мы добрались до нашей площадки и очнулась только в своей комнате. Так, У меня полчаса на водные процедуры и чистку перышек. Значит, оставляем рефлексию на более подходящее время. Встряхнувшись, я принялась активно приводить себя в порядок и к назначенному часу была готова. Покрутилась перед зеркалом, оценила свой легкомысленный дразнящий нимфистый вид и осталась полностью довольна. В животе что-то щекотало, хулиганистое настроение никуда не делось, и с губ не сходила широкая, предвкушающая усмешка. Прихватив сумочку, я покинула номер и отправилась на встречу с Норманом. Как и полагается брутальному наемнику, он явился в тех же шортах и рубашке, только волосы собрал в хвостик, чтобы не мешались, и все равно оставался демонски притягательным. Тем приятнее было встретить уже знакомый взгляд, полный восхищения, тщательно прогулявшийся по мне и оценивший мои усилия. «Приятно!» Приблизившись с непринужденной улыбкой, я подхватила Нормана под руку и вопросительно подняла бровь. «Ищем ресторанчик на пожевать?» Озвучив свои намерения, возражения я не получила, и мы вышли из гостиницы. Чтобы почти сразу, конечно, огрести неприятностей. Но не могу я без них, даже на отдыхе, пусть и случайном. Едва мы оказались на улице, как ко мне с ближайшей лавочки шагнула знакомая фигура. И знакомый голос с нотками обвинения произнес: «Анзея, ты с мужчиной? Кто он тебе?» «Ух, Жан! Как он ухитрился найти меня здесь? Следил, что ли? Вот же жук, а?» Однако ответить я не успела. «Какие проблемы, приятель?» Лениво отозвался Норман, и его конечность нахально обвелась вокруг моей талии, придвигая ближе к себе. «Зея моя девушка, мы встречаемся. Еще вопросы есть?» На лице молодого сатира отразились растерянность, и его даже стало на несколько мгновений жалко. «Твоя?» — пробормотал он, беспомощно хлопая ресницами. «Встречаетесь?» «А что тебя так удивляет, Жан?» — вступила я в беседу, с невозмутимым видом прижавшись к Норману. «Да, встречаемся. Так что, думаю, тебе стоит найти другой объект для обожания». Одарив сатира вежливой улыбкой, я отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Еще обиженных поклонников не хватало для полноты картины. Ага. Чтобы не давать Жану возможность сказануть что-нибудь еще, я почти бегом свернула в ближайший переулок, мысленно скрестив пальцы. Не дайте боги, этот блаженный будет караулить у гостиницы. Настойчивый поклонник? Небрежно поинтересовался Норман, послушно следуя за мной, как на буксире. Я оглянулась через плечо и независимо фыркнула. «А что, у меня их не может быть?» С явственной угрозой в голосе спросила я, краем глаза высматривая, куда бы упасть. «Может, конечно», — миролюбиво согласился Норман. «Я просто уточнил тигра. Не злись». «Мне нужно выпить», — буркнула я решительно, сворачивая тему. Уютный ресторанчик мы вскоре нашли. Устроились за столиком и заказали местного коктейля из фруктов и специй. А на ужин морепродукты на гриле. Я чуть ли не с рычанием вцепилась в больших голубых креветок, подаваемых на собственном панцире, безумно нежных и просто тающих во рту. Вскоре вкусный алкоголь и еда окончательно примирили меня с неприятной встречей, и Жан перестал маячить в памяти, как заноза в неудобном месте. Норман развлекал всякими смешными историями и своей богатой на приключения жизни, а я хохотала почти до слез над его байками. А потом пришли местные музыканты и зарядили что-то динамичное, зажигательное, и усидеть на месте стало крайне тяжело. Я поерзала, облизнула ложечку из-под десерта, покосилась в сторону танцпола прямо посреди улицы и плюнула на все. «Идем танцевать», — заявила я, поднявшись и оглянувшись на Нормана. «Не-не-не, я сыт и ленивый и танцую плохо. Тут же открестился наемник, замахав руками. «Мешает что-то?» — непринужденно улыбнулась я, не удержавшись и поддев напарника. В то, что он плохо танцует, верилось с трудом, с его-то физподготовкой и подтянутостью. «Ну и ладно, не хочет, как хочет». Не дожидаясь ответа, я развернулась и пристроилась к танцующим, с наслаждением отдавшись знойным ритмам. Двигаться было легко. Тело само подхватывало движение у окружающих. Ну и что греха таить? Танцевать я любила, как любая нимфа. Особенно вот такие, народные танцы, когда надо просто поймать волну и позволить себе расслабиться. Может, еще и коктейль сделал свое дело? Хорошо, хорошо. Два коктейля. И общее веселое настроение. В животе поселилась уже знакомая щекотка, с губ не сходила широкая улыбка, и я снова поддалась хулиганскому настроению. Поймав взгляд Нормана, я чуть опустила ресницы, продолжая танцевать. Бедра покачивались, пышная юбка подчеркивала движение, я плавно изгибалась, отстукивая ритм каблучками босоножек, и все это время не спускала глаз Нормана. Да. Снова дразнила. Да, знала, как смотрюсь со стороны, и ощущала, что на меня глазеют другие мужчины. Но интерес других оставлял совершенно равнодушный. А вот ответный, пристальный, чуть прищуренный взгляд моего спутника заставлял кровь быстрее бежать по венам, дыхание сбиваться и вовсе не от танца. «Ну же, твердолобый чурбан!» «Оторви свой зад от стула, наконец! Не умеет он танцевать, как же!» Я развернулась, тряхнула волосами, на несколько мгновений отвернувшись от Нормана. А когда снова посмотрела, его место уже опустело. От неожиданности я замерла на миг, а потом на талию опустились сильные руки, уверенно сжав, притянули ближе. «Ты что творишь, тигра?» Тихо, с отчетливой сексуальной хрипотцой спросил наемник, поймав мои пальцы второй рукой и перехватив инициативу в танце. Вел он тоже уверенно, ловко избегая столкновений, и подчиняться ему оказалось так же приятно и сладко, как и целоваться с ним. Прикосновения теплых ладоней обжигали через тонкую ткань. Пальцы дразняще скользили по моим обнаженным рукам, слегка касались спины, заставляя прогибаться и послушно следовать за ним. Я вздернула бровь, шаловливо улыбнулась и, прильнув на несколько мгновений к широкой груди, мурлыкнула почти ему в губы. «Танцую, пушистик, разве не видно?» И с тихим смехом отстранилась, чтобы сразу оказаться вновь пойманной в плен теплых объятий. «Ох, Зе, в опасную игру играешь!» «А сегодня можно все. Сегодня я отдыхаю. И почему бы не пофлиртовать с симпатичным мужчиной? Тем более, что он, судя по всему, и сам не прочь». И мы танцевали, флиртовали, и запахи южной теплой ночи кружили голову все сильнее. А потом была еще парочка коктейлей, пока мы отдыхали, и снова танцы. Кажется, я так не веселилась с последнего дня рождения, куда меня приглашали месяца так с два назад. И как же хорошо, что алкоголь на нимф действует исключительно как веселящий компонент и без мозгов не оставляет, как большинство людей. В отель мы возвращались уже хорошо так за полночь. И конечность Нормана по-хозяйски обвивала мою талию, а моя голова удобно прислонилась к его плечу, твердому и одновременно надежному, теплому. Мы не разговаривали, утомившись насыщенным днем, и тишина тоже была уютной, мягкой, невесомой и ничуть не натянутой. Пожалуй, при всей несносности в некоторых моментах Норман все же имеет и положительные стороны. Отель встретил нас тишиной, полумраком и дремлющей за стойкой эльфой. Мы постарались прокрасться на цыпочках, чтобы не разбудить бедолагу, и, хихикая и толкая друг друга локтями, пробрались к себе на площадку. «Ну что, до завтра?» — выдохнула я, остановившись у своей двери и взявшись за ручку. «До завтра, ага», — негромко отозвался Норман, поймав меня в плен своего мерцающего взгляда, и неожиданно шагнул вплотную ко мне. «Ну да, места тут не так, чтобы много», я сразу оказалась прижата к двери сильным телом, отчего сердце скакнуло к самому горлу. Норман обхватил мое лицо ладонями и без лишних слов прижался ко рту, целуя напористо, но вместе с тем аккуратно, нежно проводя языком по губам, словно подразнивая. Впервые просто так, не для того, чтобы отвлечь кого-то или для прикрытия. «Ох, сатировы подштанники! Как же сладко! Мне нравилось, очень, и с каждым мгновением все сильнее. Тело сделалось податливым, мягким, прильнуло к наемнику, руки обвелись вокруг шеи, и я охотно ответила, доверившись дремучим инстинктам. Внизу живота разлилась горячая тяжесть, там все жарко пульсировало, и я не дурочка, чтобы распознать вспыхнувшее желание. Я хотела Нормана. Прямо сейчас и без прелюдии. Хотя с ней, наверное, будет еще слаще. В голове не осталось никаких мыслей. Всяких там бесполезных, а уместно ли, а прилично ли. Я нимфа. А мы такие, если чего хочется, то делаем. Даже если хочется мужчину и секса. Ну, а смысл стесняться того, что естественно и заложено природой? Не прерывая поцелуя, я провокационно потерлась о выразительную выпуклость низом живота и поймала волну восторга. Наше желание взаимно. Меня тоже хотят. И еще как, судя по суматошно колотящемуся сердцу Нормана. Мрррр. Моя душенька довольна. Еще как. Но поцелуй внезапно прервался, оставив меня слегка оглушенной и недоумевающей, хватающей ртом ставший густым воздух. Хрипло выдохнув, Норман внимательно посмотрел мне в глаза, усмехнулся и потерся кончиком носа мой. «Спокойной ночи, тигра-провокаторша», прошептал он бархатистым, чувственным голосом и отступил на шаг, скрывшись в своем номере. «Вот, вот и кто он после этого? Райли несносный!» Расфыркавшись и тяжело дыша, я зашла к себе, с длинным вздохом подумав, что зря не взяла ничего из своих запасов травок. Уснуть, похоже, будет проблемой.